Розина — это, конечно, Розина Вэмборо. Самая невероятно известная фигура в этой книге, не считая меня. Ее настоящая фамилия, которую она скрывает, Джонс, или Уильямс, или Дэвис, или Рис. Она из Уэльса, внучка канадской француженки. Я никогда не был влюблен в Розину. Это слово я берегу для той единственной женщины, которую любил безоглядно. Не для милой Клемент, конечно. Но что я сходил по Розине с ума, это бесспорно. К тому же, когда прекрасная остроумная женщина пылает к тебе страстью, поневоле чувствуешь, что ты пропал. Была ли она в меня влюблена, не уверен. Неистовая жажда обладания — вот что владело ею и мной во время нашей связи. Был момент, когда я хотела стать моей женой. У меня же никогда и в мыслях не было на ней жениться. Я просто желал ее, а чтобы удовлетворить это желание, требовалось раз и навсегда увести ее от мужа. Клемент до известного возраста была, вероятно, самой красивой женщиной, какую я знал. Но Розина — самая стильная, самая роскошная и неотразимо искусственная. В ее обаянии было что-то наигранное и хрупкое, до предела женственное. Так и подмывало стиснуть ее, смять, раздавить. Она слегка косит на один глаз, что придает ее взгляду особую пристальность. Глаза у нее сверкают, словно из них в самом деле сыплются искры. Она вся заряжена электричеством. И я не встречал женщины, которая умела бы так быстро бегать на высоченных каблуках. Она была и сейчас осталась хорошей актрисой и очень неглупой женщиной. Эти свойства не всегда сочетаются. Красота ее — смесь кельтской и гальской. Синие глаза, жесткие темные волосы и большой влажный чувственный рот. Господи, до чего разные бывают поцелуи. Поцелуи Лизи были сухие, целомудренные, но льнущие. Розина целовала, как тигрица. В Розине было вызывающее обаяние — той зловредной девицы из сказки, на которой принц не женится, хотя и сама она, и ее реплики интереснее, чем у той девицы, которой принц достается. Она была хорошей комической актрисой, блистала в дешевых комедиях реставрации, они меня не привлекали. Она создала запоминающийся образ Гедды Габлер и, по-своему трогательной, Натальи Петровны из «Месяца в деревне». К сожалению, Онор Клейн у нее не получилось. Онор Клейн, героиня романа Айрис Мердок, отсеченная голова, которой автор в сотрудничестве с Пристли позднее переделала в пьесу. Когда я с ней работал, я попробовал давать ей роли не ее профиля. С другими актерами у меня это не раз выходило удачно. Она была на удивление хороша в роли президентши в инсценировке «Опасных связей», которую сделал Сидни. Играть леди Макбет я ей не разрешал. А когда много позже Исайя Момсон пошел на такой риск, результат был плачевный. Когда ее бросил, она одно время металась между идиотскими фильмами и телевидением. Я был доволен. Бросив ее, я не желал больше видеть ее имя на афишах «Шафтсбери-авеню» и не желал знать, какой режиссер с ней работает. Ревность рождается вместе с любовью, но не всегда вместе с ней умирает. Промежуток между утолением жажды и адом был недолгий, но, что и говорить, чудесный. Розина из всех женщин, которые считают, что хороший скандальчик очищает атмосферу. Я со своей стороны убедился, что хороший скандальчик не только не очищает атмосферу, но может сделать людей врагами на всю жизнь. Скандалы в театре бывают ужасны. Я их всегда избегал. За это Розина называла меня трусом. Она обожала скандалы, какие угодно. Ей и любовь представлялась цепью скандалов. Я начал уставать. Хочу надеяться, что я, если бывало нужно, всегда умел навести золотой мост для отступления. У Розины, когда она убедилась, что я остываю